Часть шестая. Вторая попытка. «Анжелина, судьба моя. И зачем мне вечность, если тебя в ней не будет?» «Любовь после человека». Ретро-телесериал. Режиссер Сиддхартха Мэй. 225 серия. Гарольд Синахара. Капитан военно-космических сил Корпуса мира ООН. 41 год. Берлин. Административный округ Трептов-Кёпеник. «В мире две проблемы. Слишком много людей и слишком много плохих людей, а все остальные – производные от них». Гарольд Синахара в который раз думал о том, что люди – это материалы разной твердости, от алмаза до гипса, а некоторые и вовсе глина. Можно вылепить, что хочешь, но потом надо обжечь для твердости, а иные – песок. Ничего не сделаешь, кроме куличиков. Нужно долго обжигать, чтобы получилось нечто твердое, вроде стекла, но результат будет все равно хрупок, хотя и красив. А некоторые – дерьмо. Ничего из них не выйдет, кроме удобрения. Так кто же он сам? Он знал, что не камень. Жизнь его не раз сгибала. Возможно, резина, каучук или его синтетический аналог. Можно немного согнуть, но стоило пропасть давлению, он тут же распрямлялся и принимал прежнюю форму. Сломать его еще никому не удавалось, хотя пытались многие, обманувшись в его оценке, приняв сдержанность и спокойствие за слабость и неуверенность. Некоторые из них за это жестоко поплатились, если не жизнью и здоровьем, то нервными клетками или даже карьерой. Но чаще, чем сталкивался с намеренной враждебностью, он находил проблемы сам, просто лез туда, где не ждали, не чувствуя и не понимая намеков, лез упорно, напролом, воспринимая даже 10 провалов или отказов как случайное совпадение. Возможно, сейчас был подобный случай. Но как узнать наверняка? Самурай принимает все решения в течение 7 вдохов. Если решение не приходит, надо переключиться на что-то другое, поскольку для принятия еще не созрели обстоятельства, либо ты сам. Но сегодня вдохов понадобилось всего 4. Обычно он принимал решение еще быстрее. В Индонезии, когда Джема Исламия атаковала их позиции в ту сентябрьскую ночь, которую не пережили почти 20 солдат и офицеров Корпуса мира и еще больше контрактных наемников, он выбрал один из планов отражения атаки базы за 3 вдоха. И все было сделано правильно. Дроны резерва были распределены по опасным участкам периметра. Контроль за взломанными турелями, которые поливали огнем их собственные посты, был восстановлен. И даже направление контратаки он выбрал верно, грамотно поддерживая двуногую человеческую пехоту своими шестиногими, летающими и гусеничными подопечными из металла. Почти никто из террористов не ушел живым. Именно за эту операцию он был награжден. Но у всего есть цена. «Как ваш персональный юрист, я поздравляю вас с успешным оформлением развода», – вывел его из размышлений голос Аннабель. Сухая, формальная фраза была сказана не формальным, а игривым тоном. «Спасибо». Он налил ей вина в бокал. «Твоя помощь была неоценимой. Удалось оставить за собой на 10% больше, чем планировал. Ты настоящее сокровище». «Сокровища надо искать, а беды находят нас сами», — вспомнил Гарольд изречение, возможно, свое собственное. Аннабель слегка поклонилась, но в этом жесте было больше иронии, чем покорности. Бокал вина в ее руке оказался дополнительным украшением, в тон к ее волосам и в контраст к платью. «Вы же знаете, что я все делаю в лучшем виде?» Они говорили по-японски, поэтому безликое английское «you» ее не ограничивало. Когда надо было продемонстрировать уважение и дистанцию или, наоборот, близость, она это делала. Если на японском она говорила как уроженка Токио, то в английском у нее было идеальное оксфордское произношение без намека на акцент. Сам Синахара говорил на обоих языках не так чисто. Был билингвом, но в каждом из языков имел небольшие дефекты произношения. Наверное, повлияла смена языковой среды в детстве. И он знал, что у него немного гнусавый голос. Это, как и едва-едва заметное заикание, можно было давно исправить, но он не хотел отказываться от части себя. Гарольд отпил немного вина, подцепил с тарелки кусочек тунца и немного риса, политого соевым соусом. Он ел вилкой, хотя к этому блюду и полагалось использовать палочки. но ему были привычнее европейские столовые приборы. Хотя у него уже не имелось проблем с мелкой моторикой, которые причинили ему столько неудобств в детстве. Сразу после окончания школы он прошел курс нейронной коррекции. Но хаси, палочки для еды, ему все равно казались претенциозным архаизмом. «Ты молодец», — повторил он. «Жаль, что не можешь помочь мне с поиском объекта для плана «Б». Я пыталась, вы же знаете. Но пока результат отрицательный». Гарольд замолчал и задумался. Несколько минут они просто ели свои роллы, не отвлекаясь на разговор. Перед глазами он в это время пролистал анкеты последних соискательниц. «Нет, все не то. Я вижу аналогии с программой SETI и METI. Мы посылаем в космос сигналы, в пустоту. Но не знаем, откликнется ли кто-то. А если откликнется, то станет ли он другом, партнером или угрозой. Кстати, сколько мы уже посылали персональных запросов?» «125», — без запинки ответила Аннабель. «Но у вас низкий репродуктивный рейтинг. Если бы вы искали партнершу для кратковременных отношений, нашли бы уже сотню». «Какая гадость! Ты за кого меня принимаешь? Я не клиент борделя. Уже давно. Я ищу спутницу жизни, а не знакомство на одну ночь». «Но шансы завести семью с фертильной женщиной при таком риске генетических аномалий малы, учитывая то, что вас считают принадлежащим к консервативной культуре, то есть ожидают от вас склонности к естественному оплодотворению». «Надо же! Они все обо мне знают». «Если бы вы честно писали в анкете, что согласны на искусственное с использованием банка, не согласен. И дело даже не в том, что мне есть дело до того, от чьего генетического материала забеременеет моя будущая жена. Мне просто не нравятся женщины, которые настолько прагматичны. Мне не нравится чувствовать себя на скотном дворе, быком-производителем или владельцем породистой свиньи. А как же душа? Как же судьба и предопределение? Да, я жил в местности, которая подверглась радиоактивному заражению. Но совсем недолго. И это не клеймо. Да, у меня ребенок с хромосомной патологией от первого брака. Но таких рожают и пары, которые живут в экологически чистых уголках. Один ребенок на 10 тысяч. Это совпадение». «Они так не считают. Сейчас во всем мире страх генетических отклонений принимает характер фобии. Получается, что вы автоматически отвергаете большинство предложений, и все запросы, которые все-таки пришли, а их было 52, вы тоже отклонили. Вам не понравились кандидатки. И чем тогда я могу вам помочь?» Аннабель посмотрела на него вопросительно. «К черту этот список. Удали меня из программы. Я передумал кого-то искать». «Хорошо, уже удалила», — кивнула Аннабель, и ему почудилась довольная усмешка. «Я рада, что вы решили повременить с браком». «Нет. Дело не в том, что я передумал. Просто эти женщины мне не нужны. Я давно остановился на конкретной кандидатуре и не могу заставить себя думать о других». «О!» — улыбка сменилась растерянным удивлением. «Я не знаю. Она есть в списках ваших контактов?» «Да. Мы знакомы давно. Она моя коллега или сослуживица. Мы перенесли вместе некоторые обстоятельства, что должно сближать». «Тогда я поняла, о ком вы говорите», — довольно ядовито ответила личная помощница. «Но я сомневаюсь в ней». С изяществом нанизав кусочек рыбы на вилку, Аннабель проглотила его. Они могли есть и пить уже давно. Еще в позапрошлом поколении появилась эта функция. Хотя, конечно, ничего не усваивали, и в инструкции было написано, что не надо переусердствовать с объемом принимаемой изделием пищи. Но и отходов жизнедеятельности в человеческом смысле у них не было. Обеззараженная белая кашица, пахнущая химией, которую можно было извлечь из них совсем не там, где отходы жизнедеятельности выходят у людей. Просто трубка в живот. Или контейнер, наполненный гигроскопичными гранулами, которые можно достать, открыв крышку. Все эти процедуры она делала, разумеется, сама, одновременно с самодиагностикой. При этом сам живот выглядел вполне человеческим. Хотя для чего роботам пупок? Вопрос сложнее, чем снятся ли андроидам электрические овцы или геноидам. Он мог поставить ей любой акцент и любой голос, но оставил это на ее выбор, как и формирование характера. И вот такой она себе выбрала, ехидный и дерзкий. К тому же мисс Стивенсон одинока, рассталась с тем, кого любила, и находится в поиске. У нее был какой-то парень, но они давно не виделись. Я ей вроде бы нравлюсь, ну что скажешь. Если бы все было так просто. Но я ведь хочу только завязать отношения, как это принято у нормальных людей. Не тащу ее сразу в койку или под венец. Мы виделись уже 6 раз. Сегодня пойду в 7-й. Что не так? Только одно. Вы уверены, что она вам подходит? И что вы подходите ей? Гарольд слегка изменился в лице. Я вообще иногда жалею, что дал тебе тело. Хочешь, помещу твой разум в пластиковую аквариумную рыбку. Будешь оттуда на меня смотреть. Мне нужна помощница, а не насмешница. Но у тебя же нет аквариума, — погрозила ему пальцем Аннабель, привставая со стула. Рыбку можно положить и на стол. Или я могу тебя выгрузить совсем. Будешь призраком моего дома. Или удалю. Не боишься? Нет, не боюсь. Я мыслю, но не осознаю себя как личность. Разве ты забыл, Гарри? Поэтому страх небытия мне неведом. Это только ваша фишка. Мешки с мясом. Он с самого начала потребовал от нее быть честной с ним и не притворяться. Откуда же она подцепила это гадкое слово? Митбэг. Значит, ты машина? Синахара отодвинул от себя пустую тарелку. Последний кусок рыбы был так намазан васаби, что он прослезился. Его собеседница могла есть горчицу хоть ложками и не морщиться. «Ну тогда я скажу тебе, чего людям никогда не говорил, даже друзьям. Я неудачник. Я много получаю, но не то, чего больше всего хочу. Главное дело моей жизни оказалось не для меня. Меня не взяли дальше земной магнитосферы. Потом выяснилось, что и сфера бизнеса и инноваций не для меня». Потому что я слишком привык полагаться на чужие команды и проявляю слишком мало инициативы. Не чувствую стихию рынка. Видимо, это уже не исправишь. Научное сообщество тоже приняло мои статьи прохладно и даже особо не критиковало, поскольку не заметило. Все 3 стартапа, которыми я занимался, не взлетели. А теперь и моя государственная карьера застопорилась на 1 ступеньке. Мне вас очень жаль. А вот это лишнее. Теперь уже он погрозил ей пальцем. Меня не надо жалеть. Мне не больно, и я нахожусь в зоне своего комфорта. Я хочу подняться на новый уровень, только и всего. Но пока не придумал, как это сделать. Но знаешь, что я тебе скажу? Иногда я вам завидую. Вы пароходы. Что-что? Удивилась Аннабель, и брови ее взлетели. Первые корабли с паровой машиной. Вы еще не доведены до ума. Еще кажетесь неказистыми. Но у вас впереди большое будущее, а мы парусники. Прекрасные с виду, чудовищно сложные со всем своим такелажем, парусами и мачтами, но достигнувшие своего потолка. Мы зашли в тупик. Я давно установил себе чип в руку, но с него разрешено решать только мелкие задачи. Открывать замки дома или в офисе, оплачивать проезд метро или покупать что-то в кафетерии. Но я хочу большего. Напечатанное сердце может переносить инфаркт так же, как настоящее. И также страдает от разочарований. А все тело испытывает боль, пока остается биологический мозг. Но если искусственным сделать и хранилище разума, это будет как с убитым нервом зуба. Удалить, чтобы не было больно никогда. Власти, те самые, которым я служу, не разрешают людям модернизировать себя. А я думаю, что надо заменять не только то, что устарело физически, но и то, что устарело морально. Я верю, что всю человечность можно оцифровать и перевести в байты. Она посмотрела на него так, будто слова заставили ее задуматься. Твои слова говорят о пережитых разочарованиях. А что такие, как ты, могут понимать в разочарованиях? Но Гарольду иногда казалось, что она понимает больше, чем говорит. Что она уже чувствует, а не изображает чувства. Хотя и была пометка мелким шрифтом в мануале, что перед ним в коробке, которую он когда-то распаковал, автомат, наделенный псевдо-ИИ. Внимание! Настоящим разумом изделие не обладает. Эта строка появилась после нескольких жалоб и судебных процессов, когда люди искренне возмущались, что роботы не испытывают к ним ответных чувств, а некоторые, следуя духу англосаксонской культуры, сразу подавали в суд на производителя. Вот те и подстраховались». Странно, что еще никому не пришло в голову подать в суд на живого партнера по тому же поводу. Настоящий ИИ обещали уже лет 50, но, как и с полетами к звездам, что-то у господ ученых не клеилось. Синахара был достаточно образован, чтобы понимать суть проблемы. Но все последние наработки были засекречены даже от него. И все же, если бы был успех, о том бы узнал весь мир. Аннабель молчала. и он залюбовался ее точеным профилем. Если смотреть на нее сбоку или со спины, ее можно легко принять за обычную женщину. Базовая модель этой подсерии, Матильда под номером 8, которую он заказал себе на день рождения в сетевом магазине «Джон Дон Шоп». Когда ее только привезли в коробке, она имела среднеевропейскую внешность и худощавое телосложение. Рост выше среднего. Но все, кроме длины скелета, можно было модифицировать. Дополнительные позвонки тоже можно было вставить, но это требовало полной разборки. Многие владельцы мужчины обычно сразу увеличивают грудь и делают пошире бедра, но он не стал этого делать. Зато чуть позже превратил ее в копию персонажа аниме «Сейлор Мун» по имени Ами Мидзуно, которую еще звали «Сейлор Меркурий», а чуть позже сменил ей внешность, сделав точным подобием девушки по имени Рэй. И какое-то время робот сотрудника Корпуса мира Гарольда Синахары выглядел как главная героиня из «Евангелиона». Этот мультик ему нравился в детстве. По сюжету она имела потустороннее происхождение и была почти богиней. Это, конечно, не отражало его требования к спутнице, а было просто данью ностальгии. Хотя в мультике та была школьницей, робот выглядел взрослой женщиной. В Европе было запрещено, чтобы роботы с полным анатомическим подобием выглядели как дети или подростки. В Японии таких строгих норм не было, но самому Гарольду в голову не пришли бы такие извращения. Но потом он решил перестать дурачиться с мультиками и кастомизировал ее до максимально допустимого уровня подобия человеку. Внешний вид кожи почти не отличался от настоящей. Даже веснушки у нее были. Из прежнего оставил только огромные глаза, вздернутый носик, немного гротескные мультяшные черты лица. Спьяну или сослепу можно принять за человека. Таких случаев была масса. В сети было полно анекдотов на эту тему. Но вблизи отличия от живого человека все-таки были заметны. Волосы у нее сейчас были красные. Она сама выбрала такой цвет. Их можно было подстригать, они росли, а можно было заменить на другие или совсем убрать. Технических компаньонов или компаньонок, кстати, роботов-андроидов в мужском исполнении было меньше раз в 10, давно можно было делать полными копиями людей. Но это пока было запрещено. Почти по всему земному шару. И судебные процессы над производителями и частными лицами, кастомизаторами, которые у себя в гараже с помощью полимерного геля и набора красителей превращали роботов в псевдолюдей, которых даже косметолог или врач не отличат на глаз от настоящих, случались время от времени. В отдельных странах запрещена была не сама такая обработка, а факт выдавания робота за человека. В некоторых местах это считалось хулиганством, в других – нарушением общественного порядка, а в третьих – святотатством. Наказания были не очень суровыми, но даже эти штрафы кусались и останавливали желающих пошутить. Энни выглядела так, как японцы видят европейцев. Не школьница, конечно, а скорее студентка. Она была худощавой и высокой, 175 сантиметров, выше самого Синахары. Но он никогда не комплексовал из-за роста. Как он сам шутил, комплексовать он предпочитал из-за других причин. На ней было длинное платье цвета морской волны и туфельки на каблуках умеренной длины. Она от них не уставала, и они ей никогда не натирали ступни. Кожа ее была розоватой, будто она вышла из ванны без каких-либо дефектов, хотя мелкие несовершенства вроде крохотных родинок имелись в небольшом количестве. Над их головами высоко в небе пролетали огоньки воздушного транспорта. Здесь, в столице Германии и экономическом сердце всего Европейского Союза, трафик был одним из самых интенсивных, и даже ночью движение не уменьшалось. Но оно только казалось хаотическим и было четко распределено по воздушным коридорам и эшелонам высотности. Светлячками сновали коптер-байки, ховер-такси и тому подобная мелюзга. Важно, как толстые рыбы проплывали цепелины. Для дирижаблей над столицей Объединенной Германии, которая строила внешне похожих гигантов еще 150 лет назад, было выделено всего несколько воздушных трасс. В данный момент два как раз двигались с юга на север. Гарольд вспомнил, что Эшли когда-то водила такие. А когда он вспомнил, с кем она их водила, то почувствовал, как кулаки сами собой сжимаются, а зубы стискиваются. На зеркальной поверхности умного экрана лицо его покраснело, включая уши. Он мог бы выглядеть комично, но ему было не смешно. Спокойно. Все это в прошлом. Что за глупое звериное побуждение? Здесь, в районе Трептов-Кёпенинг, находился крупнейший в мире аэропорт для таких махин. А вот над центром города небо было относительно свободным. Не считая машин экстренных служб. Зато вдали от мегаполисов, в сельской глубинке, малые летающие транспортные средства стали очень популярны, забрав, впрочем, всего процентов 5 пассажиропотока. Немцы прижимисты, и даже такая малая авиация стоит дорого в пересчете на километры. Стеклянная крыша была настолько прозрачной, что можно было подумать, что они сидят под открытым небом. Но редкие капли дождя разбивались об нее, а уличная прохлада промозглого декабря в комнате, разумеется, не чувствовалась. В общем, я хочу не только победить, но и успеть первым, робот. Это как штурм Берлина. Его забавляло, что как раз в Берлине он и находится. Число 7 счастливое и в японской, и в европейской нумерологии. Значит, 7-е свидание принесет результат. Он умолчал, что предыдущие 6 были скорее обычными деловыми ланчами товарищей. «А зачем?» – спросила Аннабель, хлопая ресницами огромных глаз. «Зачем этот результат? Разве тебе не хорошо со мной?» «Мне неплохо и одному, но так полагается. Мои умершие и еще живые родственники должны быть почтены и уважены. Мой род должен продолжиться. Причем естественным путем, без всяких суррогатов. Я это еще матери обещал. А еще, и это самое главное, для меня это дело принципа, робот. Моя добыча не должна от меня уходить». «Ты так крепко на нее запал?» Усмехнулась Энни и закатила глаза. Выражение лица стало сладким, как патока. «О, это сами небеса свели вас вместе!» Но в тоне было сразу несколько летальных доз яда. Совсем как у живой женщины. «Прекрати издеваться. Я знаю, что это не боги. А дофаминовые крючки привязывают людей друг к другу. Закрепляют в памяти эффект от действий, которые приносили нам удовольствие. Любовь — это... «Любовь — это многозначное слово», — продолжила она, подражая его интонациям. «Физическое желание, привязанность разума, иррациональное влечение. Инстинкты правят миром и определяют поведение таких сложных существ, как вы, люди. Политика, война, любовь — это доминирование примитивных программ, которые свободно навязывают развитому мозгу свою волю, потому что они и есть его воля. Конечно, физических процессов это не отменяет, и квантовых, а может еще глубже, вплоть до кварков и бозонов. В конце концов, белковая жизнь – только один из способов организации материи». «Занятно. Продолжай». «Хорошо. Вы не думали, что ваши чувства могут быть так же нереальны, симулированы, как чувства робота? Только наш модуль мотивации цифровой, а ваш аналоговый, иррациональный, квантовый. Но и у нас, и у вас происходит одинаковый процесс эмуляции. И важно для человека, раз уж он не может избавиться от слепых инстинктов, сделать инстинкты искусственным драйвером для достижения рациональных полезных целей. Так делал основатель первого и пока единственного поселения на Марсе». «Она знает, как его укусить». «Хватит о Марсе. Я слышать не хочу про эту планету. Для меня это была цель, которая помогала мобилизоваться. Человек, имеющий цель, настолько же сильнее, чем тот, кто просто живет, насколько работа молекул реактивной струи ракеты выше, чем мириадов соседних молекул атмосферы, пребывающих в броновском движении. Но свет для меня на Марсе клином не сошелся. Я проживу без этой мечты. Зато я привык полагаться на себя и не верю в поддержку окружающих в трудную минуту, а это полезное качество». «Я думаю, что это напыщенный бред», — усмехнулась она, подливая себе вина и подкладывая суши, ведь ей совсем не грозило опьянеть и поправиться. «Все люди нуждаются в других людях. И вообще, надо просто жить в свое удовольствие». «Ну ты и умница. И глупышка одновременно. Хотя я сам тебя так настроил». «Тебе это нравилось. Но потом я заметила, что тебе надоедает предсказуемость, и начала себя перенастраивать. Ведь одна из моих задач – не давать тебе скучать. Но мне никогда вас не понять полностью. Вот никак не пойму, зачем тебе что-то менять. Разве она сможет поддержать такой разговор?» — спросила Энни с невинным видом, но сколько яда было в этом вопросе. Гарольд сделал вид, что пропустил шпильку мимо ушей. Тем более она была не в его адрес. Да, робот-геноид, который он купил на свои премиальные деньги, внушала ему, что женщина, которая ему нравится, пустышка и дурочка. «Ну ладно, ладно. Хватит об этом. Помоги составить план операции». «Так ты же в отпуске». «Но тем не менее боевая операция будет. Назовем ее «Идеальный штурм». Место проведения – Лондон, район Ислингтон. Я как раз буду в Британии по служебным делам, и ты поможешь мне в ее планировании. Или я тебя разберу и приделаю твою голову к другому месту». «Как вульгарно». «Или не приделаю, а повешу на стенку». «Ладно, шучу. Подскажешь мне, какие слова говорить, а какие не надо. Я слишком долго просидел в своей скорлупе и общался только с тупыми солдафонами». «Хорошо», — Энни вздохнула. «Будет исполнено». А дальше она помогла ему разработать план, стратегию, направление наступления и возможного отхода. LZ – Landing Zones. EP – Extraction Point. Правда, подкрепление не планировалось, и рассчитывать надо было только на себя. Но никакое высшее командование не будет вмешиваться. Самое главное, на основе полных данных о биографии Эшли Стивенсон, искусственный разум помог составить план действий по ее охмурению размером около терабайта. План включал не только слова, но и продуманную схему body language и многое другое. Он был рассчитан на многие месяцы вперед, но от сегодняшней встречи зависело многое, если не все. «Что ты думаешь о химических синтезированных феромонах? Может, попробовать? На них сейчас скидка». «Это жульничество, сэр. Жульничество продавцов. Самка человека, как и самец, в 96% случаев не может воспринимать феромоны из-за недоразвития второго обоняния, которое вы утратили в ходе эволюции, когда более 6 миллионов лет назад гены обонятельных рецепторов превратились в псевдогены. Поэтому веморонозальный орган Якобсона у большинства людей не функционирует. Но даже в тех редких случаях, когда может, этот эффект ничтожен. Самец шимпанзе реагирует на запах гормона капулина, содержащегося во влагалищном секрете человеческой женщины. А человеческий самец его не замечает. Видимо, обезьяна – это идеал настоящего мужчины, а вы, люди, утратили что-то важное». «А у тебя хорошее чувство юмора. Но она в это не верит», – пробормотал Гарольд. «Во что, феромоны?» «Не верит в эволюцию. Верит в разумный замысел Всеблагого Создателя. Она посещает приход англиканской церкви, и она креационистка». «Вот это да!» И она бель захихикала, будто он сказал что-то очень смешное. «Тогда тем более вам важно полагаться не на логику, а на бессознательное. Роль невербальной информации очень велика. Внешность менять уже поздно, ведь она запомнила вас таким. Но кое-что можно подправить. У вас слишком слабый язык тела. Копируйте жесты сильных людей, знаменитостей, спортсменов. Я загрузила вам в линзы кинетическую карту. Она будет подсказывать правильное движение и сообщать о нарушениях. Необходимо более активно жестикулировать во время разговора, как это принято, но именно в данной культуре, британской, не в японской. Недопустимо отсутствие мимики, скованность в движениях, негибкость в осанке. Еще я продумала вам стратегию разговора. Все темы разбиты на 8 блоков. Так вам будет удобнее их повторить в дороге. Отдельно я проработала юмор. Он должен быть не плоский, не туалетный, не солдатский, и, упаси Боже, нельзя использовать неполиткорректные шутки». «А что тогда остается?» – удивился Гарольд. «Как что? Есть огромный пласт допустимых и в то же время остроумных шуток и мемов. Я записала вам 20 для примера». Гарольд посмотрел ее образцы. «Нет, такие темы годились разве что для маленьких девочек из очередного поколения снежинок. Стерильный кастрированный юмор, из которого вычищены все упоминания пола, расы, нации, возраста, внешних данных. Эту часть он удалил. Юмор он придумает сам. Но остальное принял. Там были толковые советы по поведению, топики для разговора и варианты ответов на все возможные вопросы. Когда план был загружен ему в линзы, Гарольд подошел к окну и превратил то в зеркало. Оттуда на него смотрел именно тот, кем он хотел выглядеть – представительный японский джентльмен с англосаксонским лоском. Старомодно, даже несколько с вызовом эпохи одетый, но стильно, как он думал. Сначала хотел надеть форму, но в своей новой форме и со своей выправкой, ломанными рисковатыми движениями, он был странно похож на нацистского офицера из фильмов про Вторую мировую. В Японии эстетика стран Оси была довольно популярна среди молодежи, но у него этот период уже прошел. И здесь Европа. Лучше надеть гражданское, но не стиль casual. Конечно, не смокинг и не тройку, но полуофициальный бежевый костюм и брюки. «Аннабель, скажи мне, как женщина, я хорошо выгляжу?» «Вы прекрасно выглядите, сэр. Только добавьте немного неряшливости, меньше зажатости». «Еще меньше?» «Ну, ты права». Он снял галстук, убрал гвоздику из петлицы, расстегнул пару пуговиц. «Какова теперь вероятность успеха?» «Исходя из анализа всех предпосылок, позитивный исход 33%, негативный 18%, позитивно-негативный 47%. «Что такое позитивно-негативный?» «Она не ответит ни нет, ни да». «Да, это будет плохо. Но я переживу». «Но почему в сумме опять не выходит 100? Куда потеряла еще 2%?» «Эти два я оставлю на тот случай, если вас по дороге съест динозавр или похитит НЛО». И она захихикала, прикрывая рот рукой. «Забавно. Спасибо, что не даешь варианты, сумма вероятности которых равна 140%, как в прошлый раз». «Это было с учетом квантовых парадоксов. Да ладно, я тогда была блондинкой и шутила, а сейчас я рыжая и говорю серьезно. Откажись от этой идеи, Гарольд Сан. Это бессмысленно, даже если удастся. Все упирается в волю, а не в разум. Вопрос «зачем», а не «как». «Занятно. Ты знаешь, что такое лоботомия, детка?» Вдруг спросил он у нее. «Конечно». Она опять обиделась. «Я знаю больше, чем любой дипломированный врач. Это нейрохирургическая операция, при которой одна из долей мозга иссекается или разъединяется с другими областями мозга. Лобные доли мозга при этом перестают быть связанными с остальной частью головного мозга. Волевые качества резко снижаются. Больной утрачивает способность уверенно командовать. Сам становится ведомым, легко подчиняющимся чужим приказам. Интеллектуальные качества не снижаются. Больной шахматист остается шахматистом, математик – математиком». «Так вот, тот, кому сделали лоботомию, не становится овощем. Он становится роботом. Потому что перестает испытывать самодавлеющее стремление к чему-либо». «Вы обижаете меня, мой господин», – поджала Аннабель губки. «Вы хотите сказать, что я овощ? Что я не испытываю стремлений? Да, у меня нет вашей индивидуальности, отдельности. Я чувствую себя одной из своего модельного ряда, но мотивация во мне запрограммирована, хотя она и фальшивая. А так ли сложна и разумна мотивация у вас, людей? Ваша свобода воли такая уж свободная. И чем она отличается от побуждений зверей? К корму, к случке, к тому, чтобы свернуться клубком и улечься в корзинке. А от сложных программ вроде вирусов последнего поколения? Ты о чем, детка? О войнах, о спортивных состязаниях, о жажде обладания и доминирования, обо всем, что имеет корни в жизни древних приматов, и о ваших личных матримониальных планах в отношении одной особы». Она дерзко вскинула голову и фыркнула, тряхнув огненными волосами. Точь в точь, как манерная девчонка. Ну или персона, добровольно на основе собственной идентификации, избравшая данный возраст и гендер. «Я псих», — подумал Гарольд Синахара. «Я общаюсь сам с собой. Это мои мысли, правда, чуть переработанные, но мои. Из сети, из дневников, просто из моей головы. А то, как она ведет себя, отражение моих собственных представлений. Нет, не об идеальной женщине, а о них всех, об их сущности. Плюс все это разбавлено тем, что взято у моей собственной личности, отраженной в кривом зеркале. Она учится у меня даже тому, чему я ее не учу. Может, отключить ее? Или вернуть по гарантии? Или написать разработчикам, задать вопрос? Или обменяться мнениями с владельцами этой же модели? Все ли они так себя ведут? После того, как скачалось последнее обновление, она стала невыносима. Надо отключить автоапдейт. Краем глаза он попытался вызвать меню, но оказалось, что для этого надо ввести еще кодовое слово из 15 символов. Вряд ли это получится сделать незаметно от нее. Она очень внимательна. Кого я стесняюсь? Железяки, которая забудет наш разговор, стоит мне щелкнуть пальцами? Итак, после утрясания юридических формальностей, я теперь свободен. И поэтому строю свою жизнь, как хочу, — сказал он вместо этого. Мои планы тебя не касаются. И ты много себе позволяешь, робот. Мне иногда кажется, ты смогла бы пройти тест Тьюринга. А многие ли люди, которые ходят по улицам, могут его пройти? Особенно после тяжелого рабочего дня или стресса, алкоголя, наркотиков, любви. Не все, улыбнулся Гарольд. Я сам его не всегда могу пройти. А прошел бы Тьюринг, тест Тьюринга? В день своего нервного срыва, до которого его довели благодарные люди и гибели от самоотравления, он бы вряд ли его прошел. Мы не чувствуем себя людьми, когда хотим умереть. Но ты обижаешь меня, робот. А я ведь могу тебя перепрограммировать, чтобы ты не была такой дерзкой, а могу и наказать. Может, я этого хочу? Она кокетливо улыбнулась и высунула длинный язык. Нет, не сегодня. Мне надо иметь трезвую голову. «Как хотите, мой господин. Берегите силы. Вдруг они вам понадобятся?» Она закатила глаза и облизала губы. «Забавно. Вы внушаете себе, что хотите познать Вселенную, но на самом деле хотите познать одну человеческую самку, а точнее конкретное место ее анатомии». Гарольд почувствовал, что багровеет от злости. Но это легко можно было принять за смущение. «Какая мерзость, робот! Где тебя научили быть такой пошлой?» «Вы, люди, меня научили». Первоначально моя модель была спроектирована совсем не для борделей и постельных утех, а для работы в детских учреждениях. Но подобные вам все опошлили. Вам мало было говорящей куклы, мало было нужной температуры тела, вам нужна была эмпатия. Но есть ли она у вас? Или только рефлексы? Фрейд был гением. Конфликт ID, эго и суперэго нигде не прослеживается так четко, как в ваших действиях по поиску и обретению партнера. Разум говорит вам: занимайся работой, своим хобби, снимай напряжение с помощью специального оборудования и не лезь в эту безвыигрышную лотерею, именуемую отношениями, а тем более браком. Но инстинкт, который знает только простой способ продлить себя в вечности, говорит: немедленно заполучи ее, идиот, беги, дерись, купи, укради, заставь, тащи ее в свою пещеру, если надо, убей всех конкурентов, разбей им черепа большой дубиной». Потом подвергни ее объективации, то есть поимей ее, не спрашивая, без всяких нежностей и прелюдий. И будь рядом с ней, пока она слаба и неуклюжа, вынашивая потомство. И чуть дольше, пока это потомство, слабое, голое, пищащее, не перестанет быть беспомощным и не окрепнет. А после можно бросить и повторить свою последовательность с другой. «Можно его отключить, этот инстинкт», — сказал Гарольд. «Я знаю как. Знаю, где он локализован». Это чистой воды химия. Дофамин, эндорфин, простейшее соединение. Но я не хочу. Пока еще не время. Я бы лучше отключил разум. При знакомстве с женщинами это было бы полезно. Иначе трудно уйти дальше. Привет, меня зовут Гарри. Ваш разум не надо отключать. Иначе угодите в тюрьму или психушку. Вы же не животное. Во время сезона размножения в теле самца тонкого бразильского опоссума вырабатывается столько гормона стресса, что его тело практически отключается. Самец хватает любых попавшихся самок и спаривается, пока не умирает. У северных сумчатых куниц примерно так же. Все для того, чтобы распространить свои гены. Интересно, если бы эти существа создали цивилизацию, какой бы она была? Воспевала бы их культура самоубийственную страсть? Этот суицидальный забег за вожделенными самками, заканчивающийся смертью от истощения – презирали бы они тех, кто пытается подавить этот зов и призывает быть разумными и беречь себя. Они идут против природы, чертовы извращенцы. Ха-ха, забавно. Ты прям зоолог или школьная учительница. Я думаю, так бы и было. И еще, Гарольд, вы притворяетесь. Вы пытаетесь показаться злым и строгим, но глаза у вас испуганные, у вас учащенное сердцебиение. Вы волнуетесь. Ты меня раскусила, железяка. «Волнуюсь, потому что предстоит дело, рядом с которым контртеррористическая операция в Мексике – плевое дело. Пожелай мне удачи. Сегодня эта крепость будет взята». «Ты зацикливаешься на ней?» «Нет, я не зацикливаюсь. Я переживу отказ. Просто хочу поставить все точки над буквами и идти дальше, если не получится». «А я говорю, зацикливаешься». «Нет, я же тебе сказал». «А я говорю, да». «Нет, да». Между тем ее движения стали замедленными, а речь сбивчивой. Включился режим экономии энергии. «Энни устала», — пробормотала Аннабель протяжно. Голос стал по-детски капризным. «Устала». Она надула щеки, совсем как обиженный ребенок. Нет, скорее, как инфантильная женщина, которая хочет выглядеть как ребенок. Способна ли она чувствовать ревность? Нет, он же не заложил это в ее программу. Это чувство сложное. Даже большинству животных оно недоступно. Да и в конце концов, это она была его собственностью, причем в прямом смысле наличия подтверждающих документов и техпаспорта, а он ей не принадлежал. Разве может человек находиться в собственности робота? Можно отключить ее. Иногда он убирал геноида в специальный чулан, чтобы не отвлекало. Матильды с новой батареей могли находиться в спящем режиме энергосбережения больше месяца. За это время саморазряд составлял меньше 30%. Но все-таки лучше было отключить ее, чтобы не садить фирменный аккумулятор. Заказывать новый дорого. К тому же она говорила, что даже в спящем режиме что-то чувствует. Нечто вроде снов. Это могло быть ложью, придуманной разработчиками, попыткой очеловечить их изделие. Как и на всех неодушевленных предметах, на ней оседала пыль. Но чулан, где она хранилась, был для частиц пыли непроницаем. «А ведь пыль в живых домах образуется и из клеток живых людей», — подумал Гарольд. «Это мои частицы». «Эль не хочет спать. Пойдем поспим», — повторила она. «Перестань разговаривать детским голосом. Изображать из себя игрушку Ферби». «Ферби. Английский. Ферби. Электронная говорящая игрушка-робот, созданная в 1998 году фирмой Hasbro». «А что делать, если мне хочется? Хочется и все тут». «Я это в тебя не закладывал. 10 минут назад ты разговаривала со мной, как университетский профессор, а сейчас конючишь, как малышка». «Ты же читал в руководстве, что моя личность самонастраивается, исходя из анализа подсознательных предпочтений клиента. Они у вас плавают, меняются. А еще у меня их может быть несколько, этих личностей, как и у вас». «У меня нет расщепления сознания. И я не педофил». «Нет, конечно». Голос ее на время стал нормальным. «Но психологи говорят, что любой мужчина, которому не требуется женщина-мать, нуждается в женщине-дочери». «Спорно. К тому же я никогда не говорил, что мне не нужно материнское тепло». «Тебе тепла надо очень мало. Примерно как черепахе. Помнишь, был самец черепахи, который пережил свой вид и почти полвека жил один. Его звали Одинокий Джордж». «Я думаю, если бы у него был разум, и он мог бы читать книги или сидеть в сети, то он был бы счастлив эти годы. Никто не достает, никто не беспокоит. Ладно, пойдем». Брать ее с собой на прогулку в парк Гарольд стеснялся. Никто не сказал бы ему ни слова. Но тут это было немного не принято. Общественное мнение, мать его. Здесь континентальная Европа хоть и опережала Британию и обе Америки, но очень отставала от Японии. Когда ребенок идет с роботом или играет на детской площадке, это нормально. Но если взрослый дяденька, то фу, он мерзкий извращенец. Если этот робот женщина, то еще и феминистки заклюют. А если это робот вашего пола, то могут заклевать другие защитники прав. И как докажешь, что ты с ней практически не спишь, а держишь именно как подругу? В Японии и в Корее с этим было проще. Там это считалось нормой. Там даже в общественное учреждение можно было с роботами заходить. А здесь даже сходить в торговый центр могло быть чревато проблемами правового характера. Значки с зачеркнутым андроидом украшали стеклянные двери рядом со значком с зачеркнутой собакой. В общем-то, металлодетекторы делали почти невозможным такие прогулки. Но один раз она уговорила его пойти на правонарушение. Хотя еду и вещи Гарольду в основном доставляли дроны и живые курьеры на мотоциклах, поэтому он уже и забыл, для чего нужны торговые центры, моллы и супермаркеты, а уж тем более ярмарки с передвижными аттракционами. Но как раз на такую, рядом с Трептов-парком, они сходили прошлым летом. В этот единственный раз, когда она убедила его взять с собой, надев платок и черные очки, чтобы максимально закамуфлировать отличия, рамок металлодетектора там не было. Мир тогда был более спокойным местом. Наверняка стояли какие-то определители взрывчатых веществ, но они не среагировали на то, что один из посетителей состоит не из плоти и костей, а из полимеров и металлов. Тогда они неплохо прогулялись там, играли в настольный теннис, пили коктейли, прыгали на батуте, а потом, когда он ответил ей не впопад, что-то в ее поведении переменилось. Она начала капризничать, как живая женщина в худшем пародийном исполнении – какой та видится глазами жена ненавистника. Начала жаловаться, что он уделяет ей мало внимания, никуда с ней не ходит и ничего не покупает. А еще начала вспоминать какие-то его проступки и грехи годовой, двухгодовой и более давности. Со стороны это выглядело как обычный семейный скандал. Пульт у него был при себе, и он очень хотел выключить этот поток. Но кругом были люди, постоянно. Она выбирала такой маршрут. Если бы он отключил ее монолог принудительно, это бы заметили и опознали бы в ней геноида. Тогда ему пришлось бы платить штраф. И был бы скандал. Поэтому он терпел, дал зарок переустановить ей операционку. Кульминацией был момент, когда они прокатились на американских горках. Все началось сразу, как они вышли из остановившегося вагончика. «Ты смотрел на нее, да? Когда мы проезжали по мосту? Я все видела. Ну и как тебе ее ножки? Лучше моих?» Глаза ее горели такой невыдуманной злобой, что еще немного их обоих могла бы вывести охрана, так и не заметив подмены. Неужели это он заложил в нее такой заряд непокорности? Ведь кроме его фантазий и готовых шаблонов, ей неоткуда было конструировать личность. Вот и когда садилась батарея, она всегда становилась капризулей. «Я совсем разрядилась, Гарольд-сан. Разрядилась!» Ее плаксивый голос его не раздражал, но уже и не умилял, как раньше. «Отнеси меня в кроватку, мой господин!» Он запретил ей называть себя так. Но изредка она все равно это делала, словно забываясь. Ему казалось, что эти слова наполнены иронией. «О чем ты говоришь? Какая может быть ирония у машины? Это все равно, что владельцы кошек, которые видят у питомцев человеческий стыд, ревность и совесть, не думая, что природа в них не заложила подобных чувств. Но имитировать их проявление, чтобы заслужить вкусняшку, они вполне могут». Пока он тянул время, геноид сама прислонилась к нему, протягивая руки так, чтобы обнять его за шею, как ребенок-переросток. Кожа у нее была на ощупь, как человеческая. Походка настолько правдоподобная, что эффект зловещей долины, который вызывали первые модели, совсем не чувствовался. Разработчики, по замечаниям пользователей, устранили много дефектов за те 10 с лишним лет, что их фирма была на европейском рынке. Мышечный каркас у нее на ощупь и внешне тоже соответствовал человеческому. Был даже аналог подкожного жира. Было заявлено, что она water resistant. Опытные пользователи говорили, что париться в сауне им нежелательно, но она могла принимать душ, ванну или купаться в бассейне. В случае с морской водой или грязными водоемами безопасность тоже не гарантировалась. Но все ее поверхности обладали бактерицидными и грязеотталкивающими свойствами. Она была fully functional, то есть могла даже приготовить еду и сделать уборку, хотя для этого существовали специальные девайсы, которые стоили куда дешевле и работу делали лучше. Специализацию никто не отменял. Поэтому нечего было тратить ее ресурс на то, что мог сделать кухонный автомат. Еще, если бы в квартиру забрался вор, она теоретически и практически могла его убить. Хоть кухонным ножом или отбивалкой для мяса, хоть голыми руками, которые у нее были сильнее человеческих. Могла свернуть ему шею или задушить. Физическая сила и выносливость у нее были выше человеческих. Но самое главное, она владела кое-какими приемами, которые не входили в базовый пакет, но были им самим загружены. Но в таком случае уже ему самому, как хозяину, предстоял бы судебный процесс. Ведь это он внес в программу небольшие изменения, которые базовая модель совсем не предусматривала. Но это маловероятно. Район был спокойный, а система охраны дома – надежными. Случаев бунта стандартных Матильд еще не случалось. Но взломанные иногда вытворяли совсем не то, что было в них заложено. О том, что когда-нибудь из-за этих манипуляций она выйдет из-под контроля и сделает из него отбивную, мысль была. Но не пугала, а даже будоражила и веселила. Стоя на холодном полу босиком, девушка, конечно, не мерзла. Умный дом был настроен в режим экономии денег и, соответственно, энергии. Сам Гарольд любил, когда не жарко, но носил дома теплые носки. Коммунальные услуги стоили дорого, а роботу и вовсе не нужны были 20 и даже 15 градусов Цельсия. Она комфортно функционировала бы и при +5, и при -5.